تعالى. نعم، مراقبة الجواز ما تخش ليس من أوقات إن شاء الله. رابعا، دوام المراقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحيه للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. Или во хукме других версий. Так, постоянное осознание надзора Аллаха. Это называется аль-муракаба. Даваму аль-муракаба. Говорит автор, рахима Аллаху та'аля, необходимо украситься постоянным осознанием надзора Всевышнего Аллаха, которое должно быть и в тайне, и явно. То есть ты должен ощущать надзор Аллаха субхана та'аля и в тайне, и явно. И двигаться к своему Господу, находясь между страхом и надеждой. Ибо эти две вещи служат мусульманину тем, чем служат крылья для птицы. Устремись к Аллаху всей своей сущностью, и да заполнится сердце твое любовью к Нему, а язык твой да будет занят поминанием Его, и радуйся установлением и решением пречистого Аллаха, и воспринимай их с удовольствием. Эта глава связана с предыдущей, этот раздел связан с предыдущим. Четвертое качество, которое должно быть у Тураба, такая вещь, как муракаба. На самом деле, одним из плодов хашьетулла, то есть боязни Аллаха, является что муракабатулла, постоянная муракаба, то есть постоянное ощущение того, что Аллах Субхану ва Тааля, осознание того, что Аллах Субхану ва Тааля за тобой наблюдает. То есть ты поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля с полным осознанием, что Аллах тебя видит. Что Аллах Субхану ва Тааля тебя видит. Встает человек на намаз, хочет совершить намаз. Перед этим что совершает вуду? Потому что он помнит, что Аллах Субхану ва Тааля приказал вуду. Сказал, я юлядзи намну закумтум, ля салат и фасилю вуджуакум, вы которые веровали, если встаете перед тем, как совершить намаз, да, то мойте свои лица. И он встает, совершает вуду, потому что Аллах Субхану ва Тааля видит его, потому что Аллах приказал его, смотрит, как он выполняет его приказ. Аллах приказал ему следовать за пророком, алейхиссалату вассалям, да, муракаба. Он сразу, ах, я беру вуду, значит, я должен это вуду совершать так, как его совершал пророк, алейхиссалату вассалям, потому что он сказал, «Ман тавабба нахва вуду и газа, тот, кто совершит омовение, подобное моему омовению», и потом упомянул, да, награды за это. Это очень важно. Аллах, субхану тааля, он все время наблюдает за тобой. Это муракаба, это основа вообще. Основа в праведности деяний. Когда у человека бывают праведные деяния? Когда есть вот это постоянное муракаба, осознание контроля со стороны Аллаха Субхану ва Тааля. Когда человек следует по прямому пути. Когда человек, он все время на пути покорности Аллаха Субхану ва Тааля. Что основа это является? Муракаба Тулла. Самое сильное, что заставляет человека это делать. А в свою очередь муракаба откуда берется? Хорошее что? Познание человеком своего Господа. Его имен, его атрибутов, его надзора. Что ничто не скроется от Аллаха Субхану ва Тааля ни на весах, ни на земле. И дальше автор говорит такие замечательные слова. Смотрите, он говорит: «Саиран иля раббик бейн аль-хауфи вар-раджа, файна умаль муслим каджанахин аль-таир». Он упоминает здесь несколько вещей. Он упоминает любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Он упоминает, что следуя, говорит он, к твоему Господу, находясь между страхом и надеждой. Потому что они как два крыла для птицы. Как два крыла для птицы. То есть он упоминает здесь три вещи. Какие? Первое – это аль-махабба, любовь к Аллаху. Второе – это что? Раджа, надежда на Аллах. И третье – это аль-хауф мин Аллах, страх перед Аллахом. Вот эти три вещи, они обязательные столпы. Вот у поклонений бывают свои рукны, правильно, столпы. Намаз, какие, например, столпы намаза? Например. Такбират аль-ихрам, еще столпы намаза. Чтение аль-фатихи, еще. Аль-киям, стояние. Руку и так далее. Это внешние, правильно? Внешние рукны этого поклонения. Так вот, у сердца, хорошо, у сердца есть в поклонении сердца, есть рукны. Хорошо? То есть у каждого поклонения есть рукны внешние, а есть еще рукны какие, которые в сердце. Поклонение рукны, которые в сердце. Что это за рукны? Что это за столпы, которые в сердце? Это вот эти три вещи. Любовь, надежда и страх. Обязательно должны быть эти три вещи. То есть ты должен поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, любя Его, надеясь на Его награду и боясь Его наказания. Каждое поклонение, которое ты совершаешь, помни о том, что должно быть не только что внешние столпы, но должны быть и внутренние столпы, столпы сердца. Хорошо? Аркану таабуд аль-кальбия. Любовь к Аллаху, ты делаешь поклонение любя Аллаха, надеясь на его награду, что боясь его наказания. И Аллах Субхану Таля указывает в Коране на это. Уляйка ладина ядуна, ябтагуна иля раббихим, василя, айюхум акраб, ваярджуна рахмату, ваяхафуна азаба. Инна азаба раббика кана махзура. Это таят. Уляйка ладина ядуна. Те, кому они взывают. То есть мушрики, они взывают, да? Иногда поклоняются, иногда праведникам. Те, кому они взывают. Уляйка ладина ядуна. Ябтагуна иля раббихим уль василя. Они сами ищут приближение к своему Господу. Это что такое? Искать приближение к Аллаху. Это что? Махабба. Это любовь. Ваярджуна рахматаху. Надеяться на его милость. Это что? Надежда. Раджа. Ваяхафуна азаба. И бояться его наказания. Это что? Хауф. Страх. Инна азаба раббика кана махзура. Поистине, наказание твоего Господа небезопасно. Аллах Субхану Таля указывает на эти три столпа, которые в сердце, столпы поклонения, которые в сердце. Сура Аль-Фатиха. В ней Аллах Субхану Таля нам указывает на эти три столпа. Где? Аль-Хамду Лилляхи Раббиль Алямин. Восхваляем мы Аллах Субхану Таля. Говорим, вся хвала, все хвалы достоин. Аллах, Господь миров. Это что? Это восхваление, это что? Любовь. Восхваляешь того, кто тебя наделяет всеми милостями, кто обладает совершенством во всем. Это любовь. Дальше. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Это любовь. Дальше. Ар-Рахмани Ар-Рахим. Это что? Всемилостивый, всемилостивый, милующий. Это надежда. Это надежда, правильно? Милостивый. На милость Аллах Субхана ва Тааля. Надежда на его милость. Малики Яумидди. Властелин судного дня. Это что? Это страх. Страх перед воздаянием. Понятно? Сура Аль-Фатиха, в ней тоже указание на эти три столпа аркану таабуд аль-кальби, сердечные рукны поклонения. Итак, автор говорит, и идешь к твоему Господу, находясь между страхом и надеждой, потому что они для мусульманина как два крыла для птицы. По поводу того страха и надежды, что должно преобладать у человека? Вот это одно мнение упоминает автор здесь, что страх и надежда, они должны быть что? Одинаковыми у человека, как у птицы крылья. Человек... У него должна быть надежда на милость Аллаха Субхана ва Тааля. Если не будет надежды, то к чему это приведет? К отчаянию милости Аллаха, а это что? Это неверие, это куфр. Верно? Если не будет страха, то к чему это приведет? Возобладает надежда и придет это к чему потом? Амн. Аль-амн. Правильно, мимо крылья. То есть чувствует себя безопасность от наказания Аллаха, не боится наказания Аллаха. Поэтому говорят уляма многие, что они должны быть вот как два крыла у птицы, они должны быть одинаковы. Это мнение имама Ахмада, мы говорили с вами. Если какое-то из этих крыльев начнет преобладать, то тогда человек погибнет. Среди уляма есть такие, которые уточняют этот вопрос. Уточняют и говорят, да, это в общем так, но это еще и зависит от состояния человека. Если ты совершаешь угодное Аллаху Субхану Таля что-то, если ты задумал совершать угодное Аллаху Субхану Таля, тогда что? Больше отдай предпочтение, перевес какому крылу? Перевесу надежды, раджа, потому что ты надеешься, что Аллах Субхану Таля примет от тебя это поклонение, наградит тебя, возвысит твою степень. Больше отдай перевес, что? Надежде. Не значит, что страх уходит, но больше перевес надежде. Если, наоборот, тянет тебя, что душа греху, а служится Аллах Субхану Таля, тогда больше отдай перевес чему? Страху отдай перевес, этому крылу, чтобы не попасть в этот грех. Другие уляма говорят, в зависимости от состояния самого человека, то есть положения, в котором он оказался. Если он находится в положении болезни или перед смертью, тогда нужно больше что отдать, преобладать должно быть что? Преобладание должно быть у чего? У надежды больше. Чтобы хорошо думать об Аллах Субхана ва Тааля, надеяться на его прощение и милость. То есть уйти из этого мира, что с хорошей мыслью об Аллах Субхану ва Тааля. Или если ты больной, чтобы не впасть в отчаяние, преобладание даешь чему? Надежде. А если ты здоров и силен, то в таком случае лучше отдать предпочтение чему? Перевес. Страху. Почему? Потому что, когда человек здоровый и сильный, то все тянет его к совершению греха. И поэтому и говорят, «Инна щабаба, валь фарава, валь джида, Мафсаду талиль мар и айя мафсада. О, как портят человека, как могут испортить человека. Молодость, свободное время и богатство. Сочетание трех вещей. Молодой, здоровый и есть средства. Состоятельность есть. Значит, это великий вред может нанести сочетание всех этих трех факторов человека. Поэтому в таком состоянии, конечно, лучше отдавать что? Перевес страху перед наказанием Аллаха Субхана ва Тааля. Но как бы то ни было, это тонкий вопрос. Мы скажем так, что в общем обязательно должно быть и страх, и надежда. В общем, эти два крыла, они в общем что приблизительно одинаковые, но в зависимости от своего состояния человек что отдает перевес тому или этому. Делает, если хорошее, то отдает перевес больше чему? Надежде. Если совершает грех, то больше отдает перевес чему? Страху. Но надежда, запомните, всегда должна иметь какое-то основание под собой. То есть не так, что человек грешит, грешит, грешит, упорствует в грехе и говорит, а, ничего, милость Аллах широка, Аллах простит. Нет. Надежда у человека когда должна быть? В том случае, если у него есть причина для нее. Причина, он что? Делает для этого что-то. Он покорен Аллаху Субхану Тааля. Старается быть покорным Аллаху Субхану Тааля. То есть должна быть причина, на которой эта надежда должна строиться. А иначе это будет что? Это будет просто мечтание. Это будет просто мечтание, это называется умниету муфлис, то есть мечта банкрота. Это вкратце, что касается муракаба. Иншаллах Тааля, остальные качества, присущие Талибу Алюин, изучать мы продолжим на следующем занятии. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух.